«Ушли, девки?» — зачем-то переспросил гражданин бессмертный, пальцами выпрямляя погнутый стальной нагрудник и пытаясь покрасивее надеть корону. «Отдавай иголку, участковый! Я свое слово сдержал!» «Вы пытались меня задушить». «Ну и что с того? Я ведь злодей как-никак, мне гадости да измены творить по чину положено, а тебя нельзя!» «Зачем вам вообще все это понадобилось?» — спросил я, пока мы мирно шли тем же коридором на выход. — Вы ведь куда умнее и опаснее змея. Ну, возможно, в плане грубой силы в честном бою он бы и имел шансы, но в плане мозгов... — Змей мне и друг, и враг давний, — не спеша начал Кощей. — Было времечко, мы с ним такие дела проворачивали. Любо-дорого вспомнить. — Да неужели? «О пожаре в Александрийской библиотеке слыхал?» — пустился загибать пальцы хозяин Лысой горы. «Это мы с фон Драккеном крепко напились тогда, решили книжки почитать, интеллектуальной пищи захотелось. Но у него отрыжка и пошла. А как Рим сгорел, знаешь...» Людишки-ученые до сих пор царя ихнего подозревают. Нерона. Так на деле это просто змей Горыныч пиццу с морской солью винищем местным запивал, да не сдержался. Про всякие городки европейские вообще молчу. Мы ж гуляли в те годы от Праги до Парижа, от Вены до Мадрида. И везде-везде после нас картины появлялись. Рыцарь и дракон. Угу. Вы еще скажите, что икона святого Георгия со змеем с вашей парочки писалась. Не совсем так, не стал забираться Кощей. Однако ж аналогии имеются. «Ну, хорошо, что еще в пожаре Москвы 1812 года не вы виноваты». «Покуда не я? А когда, говоришь, это дело будет?» — живо заинтересовался наш злодей. «Если не помру, так, может, и поучаствую». Я мысленно проклял себя за то, что подсунул ему эту идею. Очень надеюсь, что российские историки не врали, и в сожжении Москвы виноват все-таки Наполеон и наши патриоты, поджигавшие собственные дома, лишь бы они не достались французам. Рассматривать в этом контексте версию мести от мороженого змея фон Дракена было бы как-то совсем ненаучно. То есть вы все-таки дружили? И что ж послужило причиной разлада? «А, да как всегда, погорели на бабах. Его молодую поделить не смогли». «Ого!» «Ты ее сейчас видел?» — кривя губы уточнил Кощей. «Так вот, в те годы она такой же красавицей была, только мозгов поменьше. Вот фон Дракен к ней и подкатывал. То принцем обернется, то царевичем, а требовал всегда одного — накорми, напои, в баньке выпари, да спать уложи. Ну, там, одеял подоткни, спокойной ночи пожелай и поцелуй перед сном. Ну, сам понимаешь». «Понимаю». «А яга не далась ни мне, ни ему». До хруста сжал зубы Кощей Бессмертный. «Я, может, от ее отказа и баловать начал. До того просто удаль показывал, а потом уж понеслось, под горку не остановишь. Головушка моя бедовая, судьба каторжная». Мы некоторое время помолчали, думая каждый о своем. В конце коридора за забором показалась печь, на которой расселись все четыре красавицы. Я мысленно попросил доставить их всех в Лукошкино, и к моему шоку это сработало. Емелина печка пустила легкий дымок из трубы, дрогнула, сдала назад и, развернувшись на песке, пошла прямым ходом на нашу столицу. — Вот и вся, участковый. — В каком смысле? — Да в прямом, разве сам не знаешь. Голос гражданина Бессмертного звучал даже как-то сочувственно. — Время настало. Я все твои указания выполнил. Теперь ты мне иглу отдать должен. Если, конечно, совесть есть. — Ага, я вам ее отдам, а вы меня убьете. — Убью, естественно, я ж злодей, а не абы кто. Он виноват, пожал плечами. — А не убью? Так ты ж первый меня уважать перестанешь, разве нет? — Каждый имеет шанс исправиться. Так сказать, на свободу, с чистой совестью. В ответ Кощей так нехорошо улыбнулся, что я невольно отшатнулся к стене, сжимая иголку в пальцах. Мне нечего было терять, кроме жизни, конечно. «Еще шаг, и я...» «Эх, участковый!» — с каким-то непонятным сочувствием пробормотал злодей. «Ты, видать, сказки-то читал, а вот думать над прочитанным не думал. Никитка, сыскарь, дурачок ты и есть! Даю тебе минуту! Попробуй-ка у иглы кончик обломить!» «Да легко!» — сходу завелся я. «Но если у меня получится, вы же умрете, да?» «Да-да, а как же? Умру прям тут, на месте, а то чё ж. Нехорошо получится, не как в сказках, кстати. Кто эту бредятину писал-то? Ты не догадываешься, участковый?» Я похолодел внутренне, но, тем не менее, храбро попытался отломить у иголки кончик. «Вы хоть когда-нибудь пробовали?» «Вот именно, что нет. Так я вам скажу, кончик иглы не отламывается». Просто раздается легкий звон, и эта гадина иголка ломается пополам. — Не то, не катит, — спокойно резюмировал гражданин бессмертный. — Надо ведь кончик у иглы отломить, а не середку порошить. Мои попытки отломить кончик у половинки иглы вообще привели к тому, что я в кровь исковырял пальцы, но теперь даже пополам не смог переломить эту дрянь. — И что делать? «Мент, ты у меня спрашиваешь? Сыскной воевода!» Громогласно захохотал преступный гений и торжественным шагом двинулся к стене, увешанной всяким оружием. Я не стал дожидаться, какой именно меч, топор или что там еще есть он выберет, и со всех ног бросился к воротам, которые, как вы уже догадались, захлопнулись так резко, что чуть не прищемили мне нос. Да что ж за невезение-то! «Вот он!» «Меч мой чарный!» Кощей не спеша снял длинный прямой меч с узорной гардой в виде сплетающихся драконов. «Колдовское оружие, старой магии полное, из древних элементов ковано. Ежели его в руку взять, так он сам тебя нипочем не отпустит, покуд живой крови не отведает. Молиться будешь, а ли так помрешь?» «Не спешите!» — огрызнулся я и, не дрогнувшей рукой, вдавил кончик иголки в каменную стену. «Вот вам! Получите от всей лукошкинской опергруппы!» Кончик иглы на секунду замер, а потом... «Ну и?» Он согнулся, не веря своим глазам, пробормотал я. «Что ж за хрень такая? Получается, врут сказки, да?» «А ты, конечно... Умишком своим махоньким думал, что я таких мелочей не предусмотрел», — раздраженно пожал плечами Кощей, берясь за рукоять волшебного меча. Гарда словно бы ожила, и металлические драконы плотно обвили хвостами запястья хозяина. Такой меч никогда не выскользнет из рук, и выбить его тоже невозможно. «Думаешь, ты первый, кто мою иголку ломает?» «Да я уж со счета сбил, сколько их там было. От Иванов дураков до Иванов царевичей. А сейчас взгляни в лицо своей смерти, Никитка участковый мент поганый, волчара позорный!» «Ты кого это тут волчарой обозвал?» Грозно с пьяным спотыканием донеслось из-за моей спины. «Митя, как всегда вовремя. Но не в таком же виде». «Все, хана тебе, злыдень костлявый!» — уверенно объявил серый волк, и я услышал дробный стук копыт. Обернулся и замер. Прямо на ворота, словно сказочный рыцарь на белом коне, несся мой рыцарь с длинной сухой елкой под мышкой, восседая на златогривом жеребце. Волк верхом на лошади — это круто. И не как в прошлый раз, а в самой героической проекции. Не пытайтесь это повторить в домашних условиях, посадив свою чихуахуа на пони и дав ей зонтик. Просто поверьте на слово. «Пришибу!» Кощей не поверил. И только поэтому даже не попытался увернуться. А зря. Еловый ствол легко пролетел сквозь узорные ворота и попал нашему общему врагу точнёхонько в солнечное сплетение. Гражданина Бессмертного снесло вглубь коридора шагов на пять, а я, чувствуя себя спасенной принцессой, принялся орать. «Митя, открой ворота! Заклинило! Сам не справлюсь! Сей момент, Никита Иванович, отец родной, поспособствуем!» Серый волк мешком сполз с чудесного коня, плюхнулся носом в песок, отчихался, прикрывая морду лапами, и бочком потрюхал ко мне. Естественно, не успел. — Да будьте вы прокляты, ментовское племя! — обиженно раздалось сзади. — Убью обоих, и рука не дрогнет! Я едва успел присесть, когда длинный меч пролетел над моей головой и, пройдя сквозь ворота, остановился в считанных сантиметрах от Митькиного пуза. Серый волк зарычал и, навалившись всем весом на клинок, загнул его буквой «Г». Силы у него всегда хватало. А потом мы вместе уперлись в левую створку ворот, отжали ее в четыре руки, две руки, две лапы, и я ценой порванной рубашки и трех длинных ссадин протиснулся наружу. «Спасибо, напарник, с меня причитается». «А, бросьте, Никита Иванович, какие между своими счеты? А медальку бы, конечно...» Кощей, похоже, так и не осознал до конца, что произошло. Волшебный меч, требующий крови, все так же мертвой хваткой сжимал его руку, а извлечь загнутый клинок из ворот было попросту невозможно. Самый главный преступник современности смотрел на нас тупым взглядом, как обезьяна с бананом в руке.